Второе. «Как?» — громовым голосом вскричал он. «И вы, владыка!» Он смотрел на Филарета со странным выражением мольбы, негодования и страдания. «Пастырь добрый, вы разве не берете?» Нужное русское слово, судя по всему, вылетело у него из памяти. Он хлопнул себя по плечу, сказал «Ау де скультерн!» А сказавший по-немецки, тотчас и вспомнил «На плечи заблудившуюся овечку! Ее спасти! Волки вокруг!» Господин Золотников негодующе ахнул и мелко перекрестился. — Вы, милостивый государь, — скользнув по нему утомленным взором, сказал Филарет, — подобная старушке на богомолье. Она, бедная, крестится, не покладая десницы. Воин, однако, не станет выхватывать меч при первом шорохе. Крестное знамение! И тут он перекрестился, направив сухие персты сначала точно в середину лба, затем на мгновение уставив в чрево ниже висящей на груди по ноги. Господи, какое чрево! Никогда никакого не было у него архиерейского чрева. От рождения было тощее маленькое тело, вместившее, однако, великий дух. И после этого, старательно положив троеперстие на узкие рамена, такое же наше оружие, утрачивающее, однако, спасительную силу при бездумно частом употреблении. А вы, друг мой, с укором обратился он к Федору Петровичу, что за представление вы устроили в пересыльном замке? Зачем? Эти вопли, тихий глаз небесам угодней, разве не знаете? И не в тихом ливейне ветра вился Ильи Господь? А вы с громом, шумом, землетрясением, злодеи, варвары, изобразил его высокопреосвященство, и в здании пролетел легкий смешок. К чему? Ну, пойдет он в ножных кандалах, и что? Народ наш говорит, по делам вору и мука. Уважаю народную мудрость. Русскую, немецкую, латинскую и иных народов. Но не всякий случай она к месту. Ах, господин Гаас! Уже с явным неудовольствием, даже с легкой гримасой в лице произнес Филарет. Все бы вам спорить. Сколько лет мы с вами в комитете, и не помню случая, чтобы сошлись с мнениями. Ну, кончим об этом, — слабо махнул он детской своей ручкой с цепочкой зеленоватых бусин на ней. — Запишем, господа, в протокол предыдущего заседания, что... Он прикрыл глаза, кивнул. Померанский тотчас же взялся за перо и записал. — Что, не имея сомнений в высокополезной деятельности господина директора доктора Гааса, и входя в обстоятельства недоразумения, случившегося между ним и господином Протасьевым, по особым поручениям чиновники при генерал-губернаторе, полагаем необходимым определить. Замечание доктора Гааса, высказанное господину Протасьеву, вызвано было решением начальника конвойной команды, возбудившим его, доктора Гааса, и без того преувеличено филантропическое отношение к арестантам. В случившихся далее своих высказываниях и поступках доктор Гаас превысил свои полномочия и переступил границы приличествующего должностному лицу поведения. Однако... Тут, выражая недоумение, он повел правым плечиком и молвил. — Однако... — А что, однако? — Не стоит затрудняться, ваше высокопреосвященство. Вкрадчивая улыбка показалась на устах Карла Ивановича под рыжеватыми усиками. — У членов комитета, по крайней мере, у здравомыслящего большинства, нет сомнений, что доктора Гааса следует отстранить от участия в комитете и... Федор Петрович его перебил. — Отстранить? Меня нельзя отстранить, я самостоятельно приеду. Перед вами немедля вступил господин Золотников, чрезвычайно в эту минуту напоминавший маленькую злую собачку. Перед вами запрут двери. Что ж, я влезу в окно. Порочный круг, любуясь вышедший из-под его пера ножкой в туфельке, меланхолически заметил господин Пильгуй. — Вы будете удалены силой, — ужасно покраснев, крикнул господин Розенкирх. — Да вы только помыслите, господа, — зазвенел голос Дмитрия Александровича Равинского. — О ком вы так хотите решать? — Федора Петровича князь Голицын, царство ему небесное, одним из первых пригласил в комитет. — Федор Петрович, душа нашего дела, изымите душу, и все умрет. — Ангел Господень, — с торжественным и даже каким-то мрачным спокойствием произнес Гас, — ведет свой статейный список. Мы все там означены. Неужто вы полагаете, что когда все соберутся перед Богом, начальство не будет осуждено за дурное обращение с несчастными? Все их беды будут вписаны на счет Московского попечительского о тюрьмах комитета в ту книгу, по которой будет судиться мир. — Воистину, — со скукой сказал Филарет, — не Гаас перед нами, а сам Иеремия. Однако... Он кивнул, и Померанский взялся за перо. — По элику доктор Гаас настаивает на внесении в протокол своего особого по сему случаю мнения. Комитет идет навстречу его пожеланию, но вместе с тем не может не выразить ему порицания и не высказать надежду, что ничего подобного впредь не повторится. Записал? Перечти. Выслушав его высокопреосвященство, удовлетворенно кивнул, справился нет ли замечаний, отметил, что молчание — знак согласия, еще раз кивнул и велел отворить ближнее к нему окно. Душно. Гул Тверской сразу же ворвался в залу, где заседал тюремный комитет. Стучали по мостовой колеса экипажей. Один кучер страшным басом кричал, надо полагать, другому. — Катись! Откуда выкатился? Стражник осаживал ломового грозным окриком. — Куда прешь? В сторону Тверской заставы бешено проскакал рано загулявший купец, кучер которого орал во всю глотку. — Караул! Грабят! Где-то на бульварах исходила слезами шарманка. Попили мальчишки-продавцы лимонада с обезьяньей ловкостью едва, касаясь рукой удерживавшей на голове вместительный кувшин. И женский пронзительный голос звал Александра Ивановича, но безуспешно. Словом, вовсю катила вольная, славная и усмешливая жизнь. Алексей Григорьевич Померанский с тоской глянул на большие напольные часы, размеренно стучавшие по злощенным маятникам. Скоро обед. Эту залу покинут. Потом соберутся, а ты сиди. Тюрьма какая-то. За окнами, правда, темнело, собирался дождь. А час ты нынче летом? Дожди и грозы. Давя зевоту, вяло думал он. А кто это Александр Иванович? Интересно взглянуть на этого Александр Иванович, у меня знакомый Александр Иванович пишет стишки. Лучше бы уж не писал. Чего она так его зовет? Но уж Филарет быстро-быстро погнал колесницу заседания, и Алексей Григорьевич только поспевал, марая лист листом. Первое. Члена господина Золотникова. В течение первой и третьей настоящего года издержано для пересылавшихся из Москвы в Сибирь арестантов на починку одежды и обуви, на улучшение пищи грудным младенцам и слабым старикам, на холст и тесьму для чехлов на книги, на покупку 23 пар очков, на покупку мыла для бани, пересылавшимся через Воробьевский этап арестантам для раздачи ссылаемым в Сибирь для мытья белья, на покупку крестов и бисеру для четок 3 экземпляра Нового Завета, 3 экземпляра церковных псалтирий и 10 экземпляров азбук, уплочено страховых за пересылку арестантских денег на покупку для старосты на пересыльном замке бумаги, перьев и чернил всего на 929 рублей 22 копейки ассигнациями, а полагая на серебро 265 рублей 49 копеек, просит деньги си отпустить под расписку. Определено. О выдаче денег сих под расписку сообщить господину казначею выписку. Вот он-то руки-то и нагреет. Господин Золотников, с последним словом первого пункта помыслил Алексей Григорьевич. Перед вторым пунктом успел искоса взглянуть на Валентина Михайловича. Тот что-то быстро строчил карандашком, принахмуривши лоб. Считает. Едко подумал господин Померанский, сколько в карман положит. Второе. Командира московского внутреннего гарнизонного батальона, что арестанты по 6 человек заковываются в наручные цепи только на время пути до ночлегов, где должны быть раскованы, а как этапное помещение не повсеместно еще устроены, и арестанты размещаются по деревням в крестьянских избах, не имеющих никаких укреплений, то для безопасности от побега они остаются на тех же цепях. По короткости же их в ночное время спать не совсем удобно, но о неудобстве всем, как происходящим от побочного случая, он не входил с представлением по своему начальству. Определено. Обстоятельства сие представить на благоустроении господина Московского военного генерал-губернатора. Алексей Григорьевич на секунду вообразил себя отходящим ко сну в кандалах, бок о бок с 5 арестантами. Ему стало тошно. Нет мерзости, какую один человек с большой охотой не починил бы другому. — Что это вы размечтали, сударь мой? — прикрикнул Филарет. Господин Померанский продолжал, клоня букву вправо. — Неслось. Еще напечатать для раздачи арестантскому книгу сочинений Преосвященного Тихона о должности всякого христианина, ранее напечатанную по ходатайству комитета в количестве 2400 экземпляров по 50 копеек за экземпляр. Во избежание больных арестантов пересыльного замка подучий, удара, паралича, чахотки, темной воды, могущих произойти при бритье головы арестанта со скрывшимся колтуном болезни в волосах, представить господину Московскому генерал-губернатору ходатайство, чтобы арестантам, одержимым колтуном, оказываемо было снисхождение не брить головы. И так оно текло. Складно, да ладно. И время близилось к 4, когда господ членов комитета в соседней зале ожидал накрытый вышкаленными лакеями генерал-губернаторского дома обеденный стол. И Федор Петрович с его высокопреосвященством разошлись пока только в одном пункте. А именно, о молитве, каковой приговоренный к торговой казни, мог бы поддержать свой дух и побороть ужас перед неминуемым истязанием. Объясним. В пантеоне Федора Петровича, рядом с безмерно им почитаемым Франциском Сальским, скончавшимся, как известно, при возделывании каменистой почвы человеческого сердца, точнее же, 4 дня спустя после удара, случившегося с ним во время проповеди по случаю освящения креста перед церковью босоногих, был также Фома Кемпийский с его несравненным «О подражании Христу». Именно из этого великого сочинения Гаас выписал молитву, которая, по многим свидетельствам, весьма успокаивала метущийся дух арестанта, ожидающего палача, плетей, безмерных страданий и мучительной смерти. «Да будет воля Твоя, Господи, ко избавлению моему! Что могу я, бедный человек, куда пойду без Тебя?» Такими проникновенными словами, сверяясь по собственноручно написанному Федором Петровичем листу, взывал к Христу несчастный. «Даруй мне, Господи, на сей раз терпение! Помоги мне, Боже мой, и не убоюсь, как бы тяжко ни было мне!» Дивная молитва! При оглашении ее Алексея Григорьевича Померанского слегка защипало в носу. Его высокопреосвященство имел, однако, свой взгляд. Поскольку молитва, тихо и внятно излагал он, время от времени передвигая на четках одну зеленую бусину с другой, представляет собою изложение слов Спасителя, читаемых в Евангелии от Иоанна, вплоть до прямого заимствования, тут он взял было в руки книгу с крестом на обложке, но, не раскрывая ее, слабым голосом прочел. «Спаси мя от часа сего, но сего ради приидох на час сей, да ты прославлен будешь». «Прилично ли?» — обратился он к господам, иные из которых успели задремать, приморенные далекими от них умствованиями. Однако под усталым, но зорким, как у орла в небе, взгляде митрополита испуганно зашевелились и подняли отяжелевшие головы. — Молитву! — Спасителя перед крестным страданием приложить к преступнику перед наказанием его. Кто их разберет, церковных людей? Толкователей писаний, сочинителей богословских трудов и нравственных поучений? Не отрываясь от пера и бумаги, господин Померанский мысленно пожимал плечами. Что неприличного, если, положим, крепостной мужик за какое-нибудь предерзостное непослушание, отправленное барином на торговую казнь, из оскорбленного своего сердца воззовет к Богу словами единородного его сына? Неприлично, совсем неприлично, — раздались голоса в поддержку его высокопреосвященства, в числе которых усердно дребезжал тенорок господина Золотникова. — А ваше, Федор Петрович, мнение? — обратился Филарет к доктору Газу. — Мое мнение таково, — с печалью промолвил Газ, — что всякий истязуемый в некотором смысле есть Христос. — Как это? Как это? — страшно всполошился Валентин Михайлович и озирался то на владыку, без малейших следует отметить признаков осуждения, воспринявшего заявление доктора Газа, то на Карла Ивановича, который, будучи лютий раненым, решил замкнуть себе рот и не встревать в никчемные православные прения, то на отцов, до поры хранивших благоразумное молчание. Что же это будет, ежели в каждом разбойнике мы станем почитать Христа? А то и будет, что разбойников не будет. Прозвучал чей-то звучный голос, и все поворотили голову в ту сторону, откуда он раздался. Увидели едва возвышавшегося над столом крошечного священника и поразились обитанию столь сильного голоса в столь неприметном теле. — Откуда ж тогда им взяться? — немало не робея в присутствии митрополита, мановение детской ручки которого решало судьба не только клириков, дородных и тощих, высокорослых от горшка до вершка, но даже и епископов. Махнул, и в тьму таракань. Молиться Богу и нести свет Христов в тамошние дебри, вся церковь его трепещет. Во всех и во всем лик Христов. Протри глаза и различи его, ты, человече страстный. Отец Василий и меня обличает. — пожаловался господам высокопросвященный владыка, и всем стало видно, что он крошечного священника очень любит. — Никого не боится, токмо Бога и супругу свою, матушку Варвару. И то она гора, а он на ее подножье холмик. А наплодил он с ней. Сколько у тебя деток? — 10-го ждем, владыка, без тени смущения, но безо всякого глупого горделивого чувства объявил отец Василий. И все безмолвно подивились плодородной силе, которой Господь по неизреченной мудрости своей восполнил своему творению недостаток его роста. Сердечно желали бы вас, воспреемники. При всех, обещаюсь, буду. Молитву же перед наказанием, не опровергая, собственно, кто я, чтобы опровергать самого Фому, выразился Филарет таким тонким образом, с таким вдруг мелькнувшим в сухом его лице выражением, что сомнений быть не могло. Обнаружится что-либо несогласное со святым православием у Фомы или, положим, у прелещающего невоспитанного мы Якова или, берем ближе, у Феофана, то с корнем будет вырвана из русской почвы и истреблена негодная мысль. Предлагаю другую, мною с Божией помощью составленную. Название подобающее — молитва узника в темнице заключенного. Прослушали Филаретову молитву. Федор Петрович первым нашел ее весьма трогательной и задумчиво повторил. — Прихожу к тебе, скорбный и печальный, не лиши меня духовного утешения. Алексей Григорьевич Померанский записал. — Комитет с признательностью к трудам митрополита принимает составленную молитву и поставляет ее и молитву Ефрема Сирина напечатать каждую в количестве 600 экземпляров для раздачи заключенным, в особенности же приговоренным к торговой казни. Да, так оно. Ладно, шло, кое-кто уж складывал бумаги, и соседние залы неслись соблазнительные запахи, и Валентин Михайлович, поведя чутким носом, шепнул Карлу Ивановичу, что будет кулебяка. А Карл Иванович доверительно сообщил Валентину Михайловичу, что будет Я крошка, надеется он, из доброго генерал-губернаторского кваса, которая по сегодняшней более чем теплой погоде и понесенных трудах весьма кстати, и с личинкой, и с крутым яичком, и с лучком. Ах! Бледный Карл Иванович порозовел. Валентин Михайлович, в свою очередь, сглотнул слюнку и возбужденно зашептал, что кулебяка, наверное, будет неплохая. Но разве сравнится она с тою, какую подают у Егорова в охотном ряду? 12 ярусов, и в каждом, изволить видеть, своя начинка. И поросеночек там, и рыбка славная, и грибочки свежайшие, и цыплятки, и куропаточки. О! — коротко простонав, он умолк. Из открытого окна потянуло свежим влажным ветром, надулись, как паруса, хлопнули и взлетели занавески. На двух столах один с другим попадали бронзовые подсвечники. Небо затягивали тучи. Кажется, упали первые крупные капли дождя. И надо же было в эту самую минуту господину Гаазу завести речь о случаях осуждения невинных людей. Кто, спрашивает, стянул его за немецкий язык? Какая неучтивость! И это, господа, проповедник милосердия? Откуда такая черствость в отношении соработников на поприще неустанных забот об арестантах, которые ей же ей вполне заслуживают своей участи? Алексей Григорьевич приметил, что даже доктор Поль неодобрительно покачал плешивой головой. Федор же Петрович, ничего не желая замечать, твердил свое. Зачем-то вспомнил старика Беспоповца на Воробьевских горах, ожидающего этапа. Боже ж ты мой! Глянул бы его высокопреосвященство при упоминании о раскольниках, превратившегося в скалу, из которой Моисей ударами посоха ни под каким видом не исторг бы и капли сочувствия. Но взор доктора устремлен был не на митрополита, а в раскрытое окно, потемневшее, яростное, веселое небо, уже принявшее омывать щедрым ливнем пыльную, душную, комариную Москву. И с этим своим странным отсутствующим взором, будто в целом свете ему одному дано узреть правду, он принялся рассуждать, что формальным исполнением предписаний закона зла не устранить. Закон карает зло, уже вышедшее из повиновения. Значит, смотреть надо не только в закон, но дальше и глубже. Куда? — он спросил и ответил. — В сердце. Кляня все на свете, обольстительные запахи, начавшийся дождь, Федора Петровича под самый перерыв влезшего своими беспоповцами, померанский торопливо скрипел пером. К чему он клонит, черт его дери? Тюремный комитет вошел бы в противоречие с своим назначением, продолжал Газ, если бы остался равнодушен к рыданиям ссылаемых, если бы, слыша их горький плач, не доставил бы утешения их страданиям. Филарет стукнул карандашком, просил изъясняться понятней. — От вас только и слышишь, — неприязненно сказал он, — седохом и плакохом. — А что седохом? Почему плакохом? И покороче, милостивый государь, без этого вот... И в пояснении своих слов он покрутил детской своей ручкой. Сим движением изображая туманные речения доктора Газа. Федор Петрович оторвал взгляд от окна и с изумлением посмотрел на его высокопреосвященство. Что может быть яснее, чем человеческое страдание? Вот три старика. Одному под 70, двум другим по 60. Разве они преступники? Злоумышленники? Они хотят угодить Богу, но находятся в неведении о путях, какие могли бы с необходимой точностью привести их к заветной цели. Неужели за это надлежит наказывать ссылкой, разрушением семей и унижением подневольного состояния бесчисленными лишениями? Ожесточившись от учиненного над ними насилия, сердца этих людей, наверное, оттают от снисходящих их заблуждением доброты. Трогательно для меня несчастье этих стариков, — во всеуслышание признался Федор Петрович. Отчего не помиловать их? Не отпустить домой? Отчего не поступить с ними по слову апостола, побуждающего нас к любви, которая есть основа нашей веры, господа? Алексей Григорьевич тотчас же сообразил, что доктор намерен обратиться к комитету с призывом ходатайствовать перед сенатом о признании стариков беспоповцев ни в чем не повинными и освободить от наложенных на них уз. Понял это и Филарет, и Федор Петрович резко прервал. — Изволили сослаться на апостола? — И я вам напомню из него же. Он передвинул на четках одну бусинку, за ней другую. Пальцы его подрагивали, что свидетельствовало об охватившем митрополита сильнейшем гневе. — Именей и Филит, — указывает апостол, — отпали от истины. И слово их, как страшная раковая болезнь, слышите, Федор Петрович, раковая. Они отступили с ложью, что воскресенье уже было, а эти ваши раскольники, что святой Христовой Церкви более нет. И что, велите нам любить их ложь, их пагубу, каковой они растлевают народ, их рак? Нет, Федор Петрович, одно только средство к их спасению — нож целителя. — Зачем же, владыка, — с тихим упорством возразил Гас, — любить рак. Любить надо больного. Филарет безнадежно махнул рукой и объявил перерыв.